заколдованная буква. Недавно мы гуляли во дворе, Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к домоуправлению, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга: «Легче, давай заноси, правее, левее, становь ее на попа, легче, легче, а то весь шпиц обломаешь». И когда выгрузили, шофер сказал: «Теперь надо эту елку заактировать». А мы остались возле елки. Она лежала большая, мохнатая, и так вкусно пахла морозом, что мы стояли, как дураки, и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала: «Смотрите, а на елке сиськи висят». «Сиськи?» Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с него оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал: «Ой, умру от смеха, сиськи». А я, конечно, поддавал жару. «5 лет, девчонка, говорит, сиськи». Потом Мишка упал в обморок и застонал: «Ах, мне плохо, сиськи». И стал икать: «Сиськи. Умру от снега, сиськи». Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе, ко лбу, как будто у меня началось уже воспаление мозга, и я сошел с ума и орал: «Девчонки, 5 лет, скоро замуж выдавать, а она сиськи». У Аленки нижняя губа скривилась, так что полезла за ухо. «Я правильно сказала, сиськи. У меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать сиськи, а у меня высвистывается сиськи». А Мишка сказал: «Коневидаль, у нее зуб вывалился, у меня целых 3 вывалилось, да 2 шатаются, а я все равно говорю правильно. Вот слушай, все, правда здорово? Вот как у меня ловко выходит. Я даже петь могу. Ох, зеленая, боюсь, ухалюся я». Но Аленка как закричит, одна громче нас двоих: «Неправильно! Ура! Ты говоришь хух-ты, а надо сиськи». А Мишка: «Именно что не надо сиськи, а надо хух-ты». И оба давай реветь. Только и слышно: «Сиськи! Хыжишка! Сиськи!» Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал, чего они так спорили, раз оба не правы. Ведь это очень простое слово. Сказал: «Никакие не сиськи! Никакие не хыжишки! А коротко и ясно — фыбки!» Вот и все.